Глава 8. Целлер. Болела голова. В затылке стреляло, стоило лишь перевести взгляд в сторону. Поэтому Геспер предпочитал не шевелиться, сидя так, словно его позвоночник превратился в каменный столб, и смотрел прямо перед собой, стараясь пореже моргать. От движения век над глазами вспыхивали красные пятна. Вероятно, вследствие этого представитель Ариапага в строгом костюме с гладко зачесанными назад волосами молодой человек взирал на сновидящего с легким благоговением. Уж очень величественным, холодным и отстраненным выглядел целитель в золотой тоге. А Геспер, стараясь лишний раз не наклонять голову, да и вообще не двигаться, гадал, будет ли ему легче, если попросить опустить жалюзи на панорамном окне, из которого открывался великолепный вид на полис, залитый полуденным солнцем. Его лучи проникали и в приемную Ариапага, мерцая на полировке резной мебели, чертя яркие полосы на мраморном полу. Потеря Леонардо давалась весьма мучительно. Но пока даже нечего было думать о восстановлении полного контроля над миром снов, надо было хотя бы прийти в себя, залечить собственные раны. «Паршивец Аметил», — рассеянно размышлял Эпиос, одновременно слушая младшего пресс-секретаря правительства. «Любой контакт с ним, даже добровольный, заканчивается либо дурным настроением, либо болью». «Нас беспокоит происшествие последних недель», — продолжал между тем деликатно жужжать голос атташе. «Крушение поезда стало окончательным аргументом, и он вынуждает нас просить вашего содействия». «Вы считаете, мы можем каким-то образом исправить положение?» — спросил Геспер, слыша, как его собственные слова перекатываются в раскалывающейся голове, словно в пустой бочке. Чтобы избежать этого побочного эффекта, он старался говорить тише, и собеседнику приходилось изо всех сил вслушиваться в его приглушенную речь, ловить каждое слово. Что также делало Эпиуса более значимой фигурой в беседе, держащей оппонента в постоянном напряжении. Дешевый прием, которым целитель никогда не пользовался. Мы советуем вам обратить внимание на возникающие проблемы. Легко списывать любую трудность на проделки Деймосов. Существуют еще такие факторы, как коррозия металла, некомпетентность персонала, выход из строя спутников и систем наведения. Если вы считаете, что весь негатив в мире зависит исключительно от темных сновидящих, вы ошибаетесь. И все же, вы можете утверждать, что все существующие деймосы под жестким контролем? Он замолчал, потому что в приемную вошла помощница с подносом, на котором стояли две чашки. Поставила его на низкий столик и также беззвучно вышла. «Появление деймосов — естественный процесс», — произнес Геспер, — «как приливы и отливы. Мы не можем ликвидировать их полностью. Только наблюдать, корректировать, устранять с их пути людей и самим вставать буфером». «Но чем вызвано их появление?» Секретарь взял свою чашку, и ее легкий стук о блюдце отозвался звоном в голове Эпиуса. «Хаос порождает чудовищ, а чудовища порождают хаос», озвучил он поговорку, который всегда отделывался от подобных вопросов. «Да, конечно, но конкретных причин вы не знаете. Вы пригласили меня для того, чтобы обсудить со мной, какие факторы влияют на появление подобных сновидящих?» Геспер пошевелился, стараясь отодвинуться от солнечного луча, норовящего воткнуться прямо в глаз. «Нет, конечно». Мужчина, видимо, посчитал, что важный гость проявляет нетерпение, устав обсуждать темы, не относящиеся к его визиту. «Ариапаг хотел бы более активных действий с вашей стороны. Он предлагает использовать деймосов по их прямому назначению». «И какое, по вашему мнению, назначение у деймосов?» — неожиданно для себя развеселился Геспер. «Вам лучше знать», — улыбнулся атташе и тут же стал серьезным. «Быть может, если использовать их способности по прямому назначению, в мире было бы меньше хаоса». «Поясните». Эпиус взглянул прямо в глаза собеседника, и чашка у того в руке звякнула. «Если предположить, что деймосы нуждаются в реализации своих способностей, желаний, потребностей, а мы ограничиваем их, переделываем, не вызывает ли это их мощный внутренний протест? Позволив им заниматься тем, для чего они более склонны, вполне вероятно, что они будут более гармоничны в своем взаимодействии с окружающим, и негативная энергетика перестанет выплескиваться в наш мир. «Это ваш проект?» — спросил Геспер ласково. «Лично ваш, господин Маркос?» «Не совсем», — ответил тот с осторожностью. «И как вы собираетесь использовать деймосов?» «В целях воспитания асоциальных элементов», — ответил секретарь с понятным Гесперу увлечением. «Это позволило бы нам...» «Вы опоздали. Лет на 300», — сказал Эпиус мрачно. «Их уже использовали для наказания преступников. Вы себе даже представить не можете, какую эффективную камеру пыток способен создать Деймос для своего подопечного. Маленький личный Тартар. Днем и ночью. Бесконечные муки. Мы вовсе не хотим. Не требуется ни тюрем, ни охраны, ни заборов, ни стен. Осужденный будет сидеть в своей комнате, тупо глядя в стену, и терзаться страхом или муками совести. Но, признайте, в этом есть...» Снова рискнул возразить атташе, но натолкнулся на взгляд Геспера и замолчал. «Если мы дадим деймосам подобную власть, вот тогда мир погрузится в настоящий хаос. Чем больше они будут питаться чужой болью, тем сильнее станут распространять яд вокруг себя». «Множество растений ядовито», — все еще пытался воззвать к логике сновидящего пресс-секретарь, «но мы используем их в качестве лекарств. Надо лишь рассчитать правильную дозу. С вашей помощью и под полным вашим контролем мы могли бы...» «Нет». Геспер поднялся с кресла. «Вот мой ответ на предложение вашего руководства. Абсолютное и безоговорочное «нет». Но обещайте хотя бы, что Пятиглав в полном составе рассмотрит это предложение». Мужчина быстро вскочил на ноги. «Хорошо. Я передам коллегам ваше пожелание». Эпиус развернулся и направился к выходу, но перед тем, как уйти, обронил. «Кстати, если бы вы спросили самих деймосов, хотят ли они быть палачами, ответ бы вас весьма удивил. Благодарю, провожать меня не нужно».